Ничего я не понимаю, голова кругом идет. Шла голова кругом и у меня. 18 ноября в Хельсинки состоялось расширенное заседание Бюро Всемирного Совета. Я видел немало сессий и заседаний, происходивших в трудных условиях, но ничего похожего на то заседание не мог себе представить. Нужно было сохранить единство движения, хотя приехавшие не только по-разному рассматривали венгерские события, но неприязненно поглядывали друг на друга. В западных странах чуть ли не ежедневно происходили антисоветские демонстрации. Я знал, что Эрио, Мариак и Сартр вышли из общества франко-советской дружбы. 18 ноября рано утром ко мне пришел Достье. Я позвал Корнейчука. Достье сказал, что необходимо предотвратить раскол, предложил компромиссную формулу. Мы посоветовались и решили согласиться. Началось длительное и хаотическое обсуждение венгерских событий. Итальянские социалисты требовали решительного осуждения Советского Союза. Австралийцы их поддерживали, но в более мягкой форме. Были и другие представители Запада, которые осуждали советское вмешательство. «Бог ты мой! Сколько пылких речей и гневных реплик я выслушал! Мы пообедали, а вечером поужинали в том же помещении. Настала ночь, споры разгорались. Наконец, в 8 часов утра мы проголосовали единогласно за резолюцию, которую составил Достье. Вот абзац, где шла речь о том, что нас разделяло. Совещание обсудило прискорбные события в Венгрии. Совещание признает, что как во Всемирном Совете, так и в национальных движениях за мир по этому вопросу существуют серьезные разногласия и есть противоположные концепции, что не позволяет сформулировать общую оценку. Несмотря на эти расхождения, совещание единогласно признало, что первой причиной венгерской трагедии были, с одной стороны, холодная война с долгими годами ненависти и недоверия, политика блоков, и, с другой стороны, ошибки предшествующих правителей Венгрии и использование этих ошибок зарубежной пропагандой. Совещание единодушно сожалеет о трагическом кровопролитии в октябрьские и ноябрьские дни и выражает венгерскому народу в этих испытаниях свою братскую симпатию. Итальянские социалисты не участвовали в голосовании. Они приехали, чтобы обосновать свой уход из движения. Все остальные проголосовали за текст Достье. И советские делегаты, и польские, и австралийские, и генерал Карденас, и Марк Жакье, и Кичлу. Когда я возвращался в гостиницу, было темно. Блистала огнями большая предрождественская елка. Финны шли в банки, в учреждения, в магазины. Я заказал в гостинице кофе. Не хотелось спать, да и трудно было себе представить, как провести день в этом чужом городе. На столике стояла нелепая ваза начала нашего века. В нее милая секретарша Финского комитета мира поставила две хризантемы. Ваза была с трещиной, скатерка оказалась промокшей. Я сидел и думал, что-то изменилось не только в нашем движении, но и в каждом из нас. Мысли путались от усталости, от глубокой невыразимой печали. Я понимал, что Венгрия – расплата за прошлое, но она стала преградой к будущему, и в то утро мне казалось, что преграду не сломить. Мне повезло, я на час задремал, можно было не думать. Когда я вернулся в Москву, я увидел в литературной газете письмо «Ответ советских писателей французским». Текст мне не очень понравился, был пространен и порой недостаточно убедительным. Однако шла война, и рассуждать о том, что мы обороняемся не тем оружием, было глупо. Вместе с Паустовским и другими писателями я присоединился к письму. Я видел имена французских, итальянских писателей под различными обращениями, связанными с событиями в Венгрии. Сартр, Клод Руа, Шамсон, Симона Бовуар, Моравия, Проталини, Витарини, Ваян, Веркор, Мадоль, Муруа, Превр, Клод Морган, Кассу, Ламинак,